Поклонился вечер, пригласив навстречу встречу со сном. И, погладив локон, занавесил окна синим крылом. И луна с улыбкой извлекла из скрипки сказочный звук. Закрывай ресницы, пусть тебе приснится солнечный луг. И луна с улыбкой извлекла из скрипки сказочный звук. Закрывай ресницы, пусть тебе приснится солнечный луг. Пусть на луг слетает птиц веселых стая с криком шальным. Пусть лесные звери мир твой детский, веря, встретятся с ним. Пусть тебя закружит в хороводе дружном мир твоих грез. И счастливым смехом отзовется эхо, эхо без слез. Пусть тебя закружит в хороводе дружном мир твоих грез. И счастливым смехом отзовется эхо, эхо без слез. И дарила скерц маленькому сердцу с неба луна. И ложилась в душу, и просила слушать музыку сна. А когда планета подхватила эту песню без слов, вдруг унес в карете вездесущий ветер мир твоих снов. А когда планета подхватила эту песню без слов, вдруг унес в карете вездесущий ветер мир твоих снов.